Глава 25. «Куда отвезти?» — голос Кирсанова вывел меня из задумчивости. «Не знаю», — вздохнула я. «Всё равно. Наверное, на квартиру. Или лучше в дом. Вези куда хочешь». «Куда хочу?» — в голосе Александра я уловила лукавинку и посмотрела ему в лицо. Он и правда улыбался. Улыбка была доброй и сочувственной, и при этом какой-то загадочной. «Не поняла», — строго посмотрела на него. «Я отвезу тебя в одно удивительное место. Тебе сейчас надо проветриться. Уверен, у тебя в голове полный бардак». «Полный», — согласилась я. «И куда же ты меня отвезёшь?» «Увидишь, тебе понравится». «Пить я не буду», — предупредила Александра. «Я не собираюсь снимать стресс алкоголем». «Ничего подобного я тебе предлагать не стал бы», — заверил он меня. «Напиваться — последнее дело. Не помогает. Проверил лично. Только хуже становится. Так что не напрягайся. Постарайся на время забыть о случившемся. Мы поговорим об этом позже». «Ты ещё и профессиональный психотерапевт?» — не сдержала я ироничную улыбку. «Нет, я бывший полицейский, а нас много чему учат, в том числе и этому. Кстати, с тобой наверняка скоро свяжутся по поводу пропажи этого придурка. Думаю, что позвонят на мобильник, так что я буду постоянно рядом. Не бойся, с тобой ничего не случится». «Да я и не боюсь», — разозлилась я. «Со мной уже связывались, а ты ухитрился прохлопать ушами. Вы же не прослушиваете мой мобильный. Это незаконно?» «Как на тебя вышел этот ушлёпок?» — резко повернулся в мою сторону Александр. «Что-то мне подсказывает, ты темнишь. Он тебе не звонил, верно? Или звонил?» Я уже пожалела о сказанном. «Неважно», — отрезала я. Александр остановил машину на обочине. «Рассказывай», — приказал мне. «Не твоё дело». Я отвернулась и стала смотреть в окно. Чёрные распаханные поля простирались до горизонта. По жирной пахоти важно ходили большие тёмные птицы. Кучевые облака лениво плыли по небу. По извилистой грунтовой дороге шло стадо овец, погоняемое пастухом и двумя лохматыми дворнягами. Тишина и благодать. «Рассказывай», — мрачно повторил Александр. «Нет». Я повернула к нему голову и с вызовом посмотрела в глаза. Он бесцеремонно отобрал у меня сумку, резко расстегнул её. «Не смей!» — попыталась отобрать её я. «Не лезь!» — огрызнулся он, высыпал содержимое сумки себе на колени, повертел в руках второй мобильник. «Почему не сказала?» «Чтобы ты влез и всё испортил». «А я испортил?» — хмыкнул он. «Я думал, что помог тебе». «Я тебя об этом не просила», — буркнула в ответ. Кирсанов прав. Не окажись он вовремя рядом, сидела бы я сейчас перед Гусевым в качестве обвиняемой ещё в одном убийстве. «Ладно», — вздохнула я. «Ты мне помог. Спасибо». «Не за что», — холодно произнёс Александр. «Ты не понимаешь, с кем связалась. Для таких, как они, ты — букашка. Раздавят и не поморщатся. Только сначала из тебя вытрясут всё, что можно». «Прости», — снова вздохнула я. «Да, ты прав. И твой Гусев прав. Но по закону я не дождусь справедливости. Вам нужны доказательства, улики. А где вы их возьмёте?» «Самосуд — не выход. Тебе очень хочется в тюрьму». «Мне всё равно». Главное, чтобы мерзавцы за всё заплатили сполна. «Заплатят, не сомневайся. Гусев — следователь опытный, с колоссальным опытом». Кирсанов сложил всё в сумку, протянул мне. Задумался на мгновение и положил второй мобильник на место. «Ты должна держать нас в курсе происходящего». «Хорошо, признаю, была неправа». Взяла сумку из рук Кирсанова и рассказала о встрече с мерзавцем у лифта. «К тебе не могут приставить отряд наблюдателей». Александр съехал с обочины, и мы помчались по трассе дальше. а я не могу одновременно быть в нескольких местах». «Не оправдывайся», — махнула я рукой. «Я все понимаю». «Не оправдываюсь, информирую. Так вот, буду тебе звонить, скажи, все сделала, как велели, деньги отдала, бумаги тоже. Ваш человек уехал, и больше я его не видела». «Хозяин ублюдка не поверит», — с сомнением покачала я головой. «У него наверняка есть информатор в полиции». «Ну ты загнула», — рассмеялся Александр. «Это не мафия и даже не организованная преступная группировка. Это просто ростовщик. Да, опасный, но точно не вор в законе. У него есть несколько подручных, и все. И поверь, в полиции работают порядочные люди, преданные своему делу. Меньше смотри телевизор и лазай в интернете. Там столько гадостей и небылиц о нас пишут, что только держись». «Я мало смотрю телевизор и не доверяю всему, что пишут на просторах всемирной помойки», — заверила Кирсанова. «Только с чего ты взял, что хозяин поверит в мою версию?» «Ты должна была передать приличные деньги, а этот ушлепок запросто сбежал бы и с меньшей суммой». Глядя на него, сразу понятно, хозяин у него воротила средних размеров. Приличный не взял бы в подручные наркомана с неустойчивой психикой. От такого одни проблемы. И хозяин эти проблемы уже поимел. Его подручный избил тебя до полусмерти вместо того, чтобы получить деньги. По-хорошему, ублюдка давно закопали бы в пустынном месте. А раз до сих пор не сделали, напрашивается вывод. Его хозяин не авторитет в преступном мире, дилетант и новичок. Пока у него получалось давать деньги в рост. С твоим мужем произошла первая осечка. Будь Илья жив, он бы заплатил все в срок, и барыга вел бы свои дела, как раньше. Ему не повезло, что должника убили. Машина свернула на узкую, вполне приличную асфальтовую дорогу, ведущую в сторону деревни. Вдали показался силуэт большого полуразрушенного храма. Через каркас купола просвечивало небо, а вокруг колокольни кружила стая птиц.